Эпилог. Олаф уже час не давал сесть на новенький спортбайк, который мне, наконец, приобрел Одинцов в качестве оплаты за спасение Ольги. Я смогла лишь выкатить его из гаража, но на этом мои успехи застопорились. Олаф милостиво разрешил постоять рядом 5 минут и домой. Все его аргументы сводились к тому, что мотоцикл — самый травмоопасный вид транспорта непосредственно для самого водителя. И за последние несколько лет он похоронил 3 знакомых. И вообще, сам уже давно не ездит. И мне нечего даже начинать. В общем, только через мой труп. Не хотелось бы, но если ты настаиваешь... Я уже начинала терять терпение, пытаясь заверить жениха, что, несмотря на вновь обретенную смертность, на тот свет совсем не тороплюсь. А уж признаваться в том, что весь последний месяц, пока он днем пропадал в клубе, брала уроки вождения у Валькирии, после чего мне даже христианский ад не страшен, и вовсе не планировала. «Берг, ты мне еще не муж, а будешь так себя вести, и вовсе раздумаю». «А вот угрожать не надо», — глухо рыкнул викинг. «Я и сам». «Вау, вау, молодые». «Что шумим, аж в Вальхале слышно?» К нам, божественно тарахтя, на шикарном Харлее подъехал Один. Внимательно оглядел композицию «Бронящиеся милые», затем оценил мой байк, одобрительно присвистнул и только после этого приподнял круглые солнцезащитные очки. «Так что за шум, а драки нет?» Впервые за свою сознательную жизнь я наябедничала не абы кому, а самому Богу. «Он не дает мне кататься». «Нехорошо», — согласился Ас. «Я беспокоюсь за нее», — сжав зубы, процедил Олаф. «Это хорошо», — степенно кивнул Один. «Я взрослая, самостоятельная личность, и я умею водить мотоцикл. А он ведет себя так, словно я дитя неразумное». «Нехорошо», — цыкнул Бог. «Я ее люблю и желаю лишь добра», — рыкнул викинг. «О, это хорошо!» — протянул Бог. И тут я поняла, что ничего путного у меня сегодня не получится, потому что кое-кто божественно и элементарно потешается над нами, надо мной в частности. Но ничего, я терпеливая, я подожду. «А не выпить ли нам пивка, раз прогулка отменяется?» — елейным голосом поинтересовалась я сразу у обоих мужчин. «Заодно новое лото распакуем», который я по случаю приобрела. Да все никак повода не было. А там можно будет и ребят позвать, и о рыбалке подумать. Что скажете?» «Правильные разговоры, говоришь, женщина», — хохотнул Бог, стреножа своего потрясающего хромированного коня и без дополнительного приглашения, проходя в наш дом. «Где, говоришь, пиво стоит?» От Олафа мне достался лишь предостерегающий совсем немного подозрительный взгляд. Знаю, ему было неловко принимать у себя дома настоящего бога, но он был рад напоить кого угодно и чем угодно, лишь бы не отпускать меня кататься. Ха, он еще плохо меня знает. 3 часа спустя. «Гуся-лебеди? Есть. Дедуля? У меня. Топорики? Квартира». Один, радостно покряхтывая, сгребал выигрыш со стола, не обращая внимания на остальных раздосадованных участников. «Ай да я! Ай да бог!» И загоготал, довольный собственной шуткой. «Я требую реванша», — кипятился Одинцов. «Сейчас мы тебя сделаем», — зловеще обещал Олаф. «Чур, я раздаю карточки», — негодовал майор. Александр же лишь небрежно пожимал плечами и движениями профессионального крупье перемешивал в мешочке бочонки, одновременно следя за тем, чтобы бокалы были полны. А мы с Викторией, буквально несколько минут назад, прошмыгнув наверх попудрить носики, заговорщически переглянулись и кивнули друг другу. Наши мужчины были заняты, и уверенно надолго. Вторая упаковка медового эля с проверенной домашней пивоварни была только-только вскрыта, так что можно было не беспокоиться о том, что нас хватится в ближайшие 2 часа. Этого времени как раз хватит, чтобы не только улизнуть из дома, выпрыгнув из окна 2-го этажа, но и отъехать на приличное расстояние, чтобы не услышать матов женихов. Они будут, уверена. Эх, дожили. Уж нельзя просто взять и сделать, что хочу. И даже не отпросишься, все равно не пустят. Прям домашняя тирания в чистейшем ее виде. И не убить ведь. Люблю гада. 10 минут спустя. Они все-таки это сделали. Олаф стиснул зубы, чтобы не сказать, что покрепче. Трахтение моторов хоть и было приглушенным, но все равно его расслышали все присутствующие, потому что ждали. И дождались. «Ай, мой тебе совет, Олаф!» Один понебратски хлопнул славного потомка великих скандинавских воинов по плечу. «Хочет баба сделать, пусть лучше делает. Запретишь раз — послушает, запретишь два — обиду затаит, а запретишь три — недалеко и до сковороды в лоб. Так что, поверь, лучше расслабиться и попить пивка. А утром как вернется, так и докажи, что не только слово твое крепко, но и все остальное, чтоб, значит, времени на мысли глупые просто не оставалось. Понял меня?» «Да уж, понял». Со вздохом усмехнулся Олаф и покосился на Одинцова. «Ты-то как с этим справляешься?» «Честно?» Виктор загадочно прищурился. «Презервативы иголкой прокалываю». Майор поперхнулся элем, и Александр от души приложил ему по спине. «И жду не дождусь, когда мне предъявят две заветные полоски на тесте». «И вот тогда...» Во взгляде потомка славных конунгов застыла стальная уверенность в собственных словах. «Выкину я чертов бэйк на помойку». «Ох, и наивные вы еще, ребята!» Сознанием дела усмехнулся в усы Один, таинственно переглядываясь с Александром, но развивать тему не стал. «Эй, кто там на разливе? Почему кубки пустые?» 2 часа спустя. «Представляешь, я беременна!» Я и раньше замечала, что Валькирию буквально распирает от какой-то великой тайны, но не торопила. И как только мы вдоволь погоняли по вечернему Подмосковью, на обратном пути и признались. Но я пока не понимала, радуется ли этому факту Вики или это зачатки истерики, так что говорила, тщательно подбирая слова. «Вы ведь еще даже не поженились?» «Ага», — Виктория сияла, словно северная звезда. «Просто, знаешь, я подумала, что тянуть глупо. Дадут боги, значит, так надо. И я...» Валькирия понизила голос, хотя нас, в принципе, никто подслушивать не собирался, и таинственно призналась. «Я презики прокалывала». Я озадаченно моргнула, поражаясь логике, точнее, ее отсутствию. «Зачем?» «Ты не понимаешь», — Вики с жаром зачастила. «Он такой клевый. А как за Ольгой ухаживал, когда она в больнице была? Ты бы только видела. А когда я ему сказала, что тоже могу детей иметь, так он вообще сиять начал, как сверхновая. Так что...» Вики аж на месте запрыгала от переполняющих ее эмоций. «Я беременна, 100%!» «Что ж, поздравляю. Счастливый отец уже в курсе». «А вот тут все сложно». Валькирия скисла. «Не у тебя одной в женихах тирана самодур, представляешь? Сказал, что как только начнем детей планировать, так байк в гараже запрет и ключи выбросит. Так что...» Она вздохнула и решительно поджала губы. «Пока нет». «Зря». Я осуждающе качнула головой. «Честно скажу, такой безголовой дурынды, как ты, еще поискать. Но подумай о том, как ты обидишь его своим молчанием. Тебе оно надо? Лучше дай ему понять, что готова уступить. Но лишь на определенное время, скажем, годика на два. А за это время его воспитаешь и малыша. Уж поверь мне, так будет лучше для всех». «Угу», — Вики скривилась. «И что мне делать эти 2 года? Это ж и на арену мне ход закрыт. И что, сидеть пинетки вязать да борщи варить круглые сутки? Ну почему же? Можно и иные развлечения для души и тела найти». Я развивала мысли, понимала, что снова говорю... в том числе и для себя. Танцы, йога, фотографии, рисование, пение. Да мало ли вещей, которыми можно заняться. Вики, у нас вся жизнь впереди. Не торопись ее прожигать. Помню, я говорила, что лучше коротко, но ярко. Но можно ведь ярко и вместе с тем долго и счастливо. Как тебе такая идея? Хм. Виктория думала непривычно долго. Но когда все же надумала... то ее лицо осветилось той самой уверенностью, которая говорила о тщательно взвешенном и единственно верном решении. «Ты права, ведьма. На этот раз мы будем жить долго и счастливо». Постскриптум. В итоге мы основали собственный байкерский клуб, открыли таверну для своих и потихоньку подыскивали помещение для оружейной лавки. Виктория сияла, найдя себе новые занятия по душе, и потихоньку округлялась. Олаф все чаще намекал, что и мне это будет к лицу, но я поддаваться на провокации не спешила. Всему свое время. Чувствовала, что... «Здравствуйте, вы Айя?» Поздним зимним вечером выходного дня в таверне хватало народу, но, видимо, кто-то из персонала сжалился и направил молодую женщину со следами побоев на лице прямиком ко мне. За дальний хозяйский столик, ловко спрятанный между фальш-стеной и вазоном с плющом, подвешенным почти к потолку. «Допустим». Я внимательно разглядывала роскошно одетую брюнетку, на чем лице явственно читалось отчаяние, и понимала, что и на этот раз интуиция меня не подвела. Слухами земля полнится. «Помогите мне». Робко выдохнула женщина, теряясь под моим испытующим взглядом и сминая в руках дизайнерский клатч. «Я заплачу любые деньги». Вздохнула. Вновь внимательно оглядела просительницу, задерживая взгляд на искусно замазанных синяках и ссадинах, и уже понимая, что почти согласна, но все равно уточнила. «Вы знаете, кто я? Понимаете, на что подписываетесь, обращаясь ко мне?» «Да». Брюнетка отрывисто закивала, отчего с ее плеча соскользнуло дорогое соболиное манто, и стали видны синяки на шее. «Я все знаю, все, что попросите». В ее глазах промелькнула боль отчаяния. «Только, пожалуйста, помогите. Мне больше не к кому обратиться». Где-то на грани слышимости тоскливо заскулил пес, и я поморщилась. «А вот этого не надо. Не люблю. Присаживайтесь. Чайку?» Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2019 году. Читала Алла Човжик.